но радостных ценностей, и опять подержал в руках нечто не очень важное, но близкое и дорогое ему. Дорогой мы зашли в магазин. Рулев, уже не предлагая мне, налил себе стакан вина, нарезал колбасы, положил на тарелку несколько перышек осеннего лука, кусок хлеба, посмотрел сбоку, поправил зеленое перышко и лишь тогда сказал: «Выпьем за моего папу, крупного подлеца, который все делал вовремя». «Как это?» — ошарашенно спросил я. «Знаешь, есть люди, предрасположенные к подлости. Когда затевается большая сильная подлость, они тут как тут. Безнаказанно издеваться над теми, кто втрое выше тебя, разве не счастье? Жрать в три горла и между глотками бормотать про высшие идеалы, ну разве не наслаждение? Где же твой отец? Он умный мерзавец. Ушел ровно за год до закрытия лавочки. Заболел, пенсию получил. Стало не до него. Как же ты жил с ним? А я не жил. Он меня поместил в Суворовское училище. А как сейчас собираешься жить? Университет бросил. И вообще, без образования в наше время, диплом. Господи! Рулев посмотрел на меня, как на марсианина. Я же вырос в Сокольниках. К 10 годам я знал о человечестве все. Я и умею все. Устроюсь куда-нибудь, где надо уметь все. Или уеду туда, где нужны люди, умеющие все. Он закурил и улыбнулся насмешливо и открыто. И я опять сразу попал под обаяние этой улыбки. «Да, ты в самом деле устроишься и, наверное, умеешь все», — сказал я с открытой завистью. «Ну а ты-то, ты как живешь?» — с пьяноватым участием спросил Семен Рулев. «Я, как ты, не могу. У меня принципов много, наверное, лишних». «Для кого как?» — мудро сказал Рулев. «Для кого принципы просто излишни? Другому они нужны, как воздух. Отними у него принципы, и личность рассыплется. Ты, наверное, из таких. Наверное, из таких. Но историю всегда делали люди без принципов. Только не в науке», — вяло возразил я. «Да твоя филология, разве наука?» — изумленно спросил Рулев. «И в настоящей науке работали именно те, кто отвергал ее прошлые принципы. Они были принципиальны в обыденной жизни, в отношениях между людьми. Но в поисках истины они были вовсе беспринципны, пока не создавали новые принципы». «Согласен. Но это все ерунда. Я вообще хотел узнать, как ты живешь». Я промолчал. К немногим объективным моим достоинствам относится умение промолчать. Наверное, это наследственно. Отец тоже умел молчать. Но я превзошел его в тех местах, где отец вздыхал так, что позвонки становились видны под хлопчатобумажным его пиджаком, в этих местах я тоже молчал. Так началась моя странная дружба с Рулевым. Меня тянуло к нему. Я думаю, что без моего общества он обходился прекрасно. Но когда я к нему заходил, он всегда радостно говорил: «О, возьми еще пришел, ну, здравствуй!» Он протягивал мне вялую узкую ладонь и обязательно говорил что-то вроде: «Ну что, возьми еще, пойдем по бабам, возьмем у вокзала шлюх, накрашенных, наглых, немытых, а?» «Да брось ты!» — смущался я. «Не пойдем, черт его знает, что там подхватишь. И вообще, все это ведет к половому бессилию. Давай по-свински нажрёмся водки, теплой, противной. Ты же знаешь, нельзя мне», — защищался я. «Правильно, не будем травить печень и мозги. Мы лучше чайку выпьем и поговорим. Потом пройдемся по асфальту, подышим». «Идет», — говорил я. Мы пили чай, и Рулев, пройдя цикл своих дурацких шуточек, становился умным и милым хозяином. С ним было хорошо. Я любил его улыбку и острый городской ум. Дом свой он любовно называл Фанзой. А потом Рулев исчез. Фанза его на втором этаже стояла запертой, висел замок, и видно было, что Рулев сам приладил петли для замка и повесил это веское амбарное чудище. И на дверях чердака также висел замок. Я зашел раз, другой. Мне было грустно без Рулева, и я жалел, что ни разу не пригласил его к себе и адреса не дал. Может быть, он написал бы. Наверное, теперь я знаю, почему я тосковал о Рулеве и почему меня тянуло к нему. Причина проста. Меня инстинктивно тянуло к людям нестандартным, можно сказать, беспутным. Я вырос в готовом русле, в заготовленном, так сказать, жёлобе. Меня родили. Затем мне был готов детский сад, затем школа, и затем мне был готов институт. Так сказать, государство в своей заботе о моей персоне позаботилась и о том, чтобы начисто отбить у меня инстинкт борьбы, инстинкт личной инициативы. Если угодно, инстинкт драки за жизнь. Я понимаю, что государство мыслит категориями масс, а не личностей. Но то, что мне все было готово с пеленок, благо ли это? И если это благо, то почему молодое поколение всегда мечтает и тоскует о временах, когда были вши, тиф, и молодежь тех времен валилась под сабельными ударами или от пуль, или была голодуха, и была жизнь? И не потому ли в моих детских снах я видел себя частью единого горячего стада, и пространства ложились под наши копыта?